Глава 23. Нам же лучше. Тане очень хотелось уточнить про лисью невесту, но Соколовский и так все понял, усмехнулся и продолжил. «Тивин вообще-то стал завидным женихом при деньгах, при хорошей работе, да еще при вашем подарке лисья мечта. Проблема в невесте, она огневка во всех смыслах». «А что, разве это плохо? Огневки очень красивые». «Это не только про цвет меха. Огнёвки из исконных земель еще и могут много чего. И название у них говорящее. Это не только про цвет шкурки. Короче говоря, дар у них особый. Сейчас редкий и ценный. У лисицы Тявина этого дара раньше не было. Не проявлялся. Но в последние несколько лет кое-что изменилось, и спящие способности начали проявляться. У лисички проснулась способность управлять огнем. Когда-то про таких хорошо знали и даже на украшениях изображали. А потом они ушли подальше от людей, да и забылись. А когда относительно недавно стали возвращаться, такого дара у них почти что не осталось. Да и люди о них подзабыли, разве что узоры на украшениях и складов напоминают». «Ого, я и не слышала про такое. Разве что у кицуне?» «Ну, они очень-преочень дальние родственники», — кивнул Соколовский. «Правда, традиционно друг друга не любят». «Я думала, что теперь Тивину будет попроще», — вздохнула Таня. «Так и было бы, но ровно до пробуждения родового дара у его лисицы. Он про это ничего не знал, а когда с ней встретился, выяснил, что теперь ее родня свихнулась на этом ее качестве и жаждет оставить себе, а не отпускать в тайгу». «Боятся, что она что-то подожжет?» — осторожно уточнила Таня, прикинув заодно, куда бы можно было разместить гостью с такой особенностью. «Ну, конечно, если Тивину удастся ее добыть». Соколовский улыбнулся, явно сообразив, о чем Таня размышляет. «Нет-нет, Ярна не только зажигать огонь может, но и гасить. Правда, не так хорошо, как некоторые птицы, к примеру». Соколовский явно хотел сказать еще что-то, но сам себя перебил, переведя речь на более понятную для Тани тему. «Короче, не хочет родня лишаться такой ценности. Но лисичка там с характером, так что и слушать никого не станет», — усмехнулся Соколовский. «И да, о возможных возгораниях не волнуйтесь. Она, насколько я сегодня выяснил, уже умеет обращаться со своим даром». Он покосился на утомленную Татьяну и покачал головой. «Совсем вы устали. Денек у вас был тот еще, так что идите отдыхать. Утро вечера мудренее. А, вот еще, забыл». Он протянул Тане конверт из странной плотной и шероховатой бумаги. «Это от батюшки Крата. Оплата за ваши услуги». «Ой, тут как-то много», — удивилась Таня, открыв конверт. «Ничего не много. Это с учетом их извинений». Он усмехнулся довольно хищно и добавил. «Они вообще-то за этот день прилично всего потеряли. Ладно, пришлите мне врана, а сами идите отдыхать». Таня пожелала абсолютно бодрому, словно только что при отлично выспавшемуся начальству спокойной ночи, и отправилась к себе, по пути передав взволнованному названному братцу о том, что его зовет Соколовский. Она очень хотела дождаться Врана и чуть было не уснула за столом в кухне. Потом обнаружила, что все-таки задремала и уже укрыта пледом, а под боком негромко тарахтит сонный и теплый Терентий, а рядом на краешке стола, подперев мордочку лапкой и изобразив тем самым очень-очень человеческий жест, сидит Шушанна. «Шушаночка, ты что, что-то случилось?» — спросонья заморгала Таня на манер совы, а Норуш только озабоченно покачала головой. «Случилось. Ты же совсем измучилась. Устала. Разве этого мало? Ты что? Ты что, расстроилась?» Таня и правда очень вымоталась за последнее время, да и недавние события ее напугали. Но слезы выступили вовсе не поэтому. «Нет, я не расстроилась, просто...» Ну как сказать Норуше, что сегодня, ой, то есть уже вчера, когда она выходила в магазин, опять звонила мать, требуя вечером приехать и помочь ей с приготовлениями к застолью. Да так требуя, что Тане пришлось походить по скверику, чтобы успокоиться и не выдать ей в ответ все, что очень хотелось сказать. И только она закончила разговор с мамой, как позвонила бабушка с высочайшими повелениями немедленно мчаться и помогать матери. «Ну почему? Почему маме плевать, что я устала? Плевать, что у меня могут быть какие-то свои желания, потребности, мечты? Почему я просто инструмент для осуществления ее заданий? Не нужна, поди, постой в дальнем углу, чтобы не мешала, а нужна вперед в бой по первому же свистку. Почему бабушка приотлично помнит, что у нее есть дочь и внучка, младшая внучка, а я? Ну, так, третий сорт не брак. А вот сидит рядышком Нуруш и расстраивается, потому что я устала. Да я относительно недавно, еще в начале этого года, даже не знала, кто это такие Нуруши, думала Таня, торопливо убеждая Шушану в том, что все приотлично. Это она просто так, со сна. Ага, проснулась и внезапно порыдать захотела. Голос Врана, прозвучавший довольно-таки ворчливо, раздался неожиданно близко. «Прости». «За что?» — удивилась Таня, обнаружив названного братца у кухонного стола. «Ну, как же, из-за меня ты чуть в беду не попала. Да еще и отца лечить пришлось, и плачешь». «Ну, положим, во-первых, ты тут совершенно ни при чем. Во-вторых, лечить — это моя работа, и твой отец далеко не самый сложный пациент, прямо скажем. А в-третьих, плачу я вовсе не из-за этого». «А из-за чего?» Тут же заинтересовались уже трое. Шушана, Вран и Терентий, выпутавшиеся из пледа и припавшие к Таниному боку. «Мама звонила, а потом бабушка», — неохотно призналась Таня. «Дай угадаю», — мрачно сверкнул глазами Вран. «Им надо, чтобы ты мчалась на них батрачить». «Ну, как-то так», — вздохнула Таня. «На...» Вран хотел что-то сказать, потом сообразил, что Таня не птица, — хмыкнул и поправился. «Наплюсь с высоты, поняла? Ну что тут поделать, у птиц такое бывает. Кого-то из птенцов мать кормит до взрослого состояния, а кого-то из гнезда гонит еще в младенческом пуху». «Но они-то не птицы, Вран», — вздохнула Шушана. «Люди, этот, венец творения. А все забыли. Некоторые помнят только про свои желания и хотения, а о том, что рядом нарушенок, свой родной, теплый, самый-самый забывают». Она горько вздохнула, но потом воспряла и гордо заявила. «Ну и ладно, подумаешь, нам же лучше». «Почему это?» — встрял Терентий, который все лучше горячо любил. «Да потому что если им Таня по-настоящему не нужна, то она очень-очень нужна нам. И нечего расстраиваться. Пусть они сами все свое готовят, что могут, а потом пусть и едят то, что заслужили». Кто бы знал, что эти слова абсолютно точно описали 31 декабря для людской части Таниных родственников. Не получалось ничего. Ирина не успевала с готовкой. То и дело находила следы плохо выполненной уборки, вдребезги разругавшейся из-за этого с Семеном и Викой. «Это что, а? Что это?» — орала она, обнаружив кучку мусора, заботливо заметенную под шкаф, а потом еще пару таких же мусорных кладов. «Вы что, нормально убрать не могли? Издеваетесь, да?» «Тебе надо? Вот ты и убирала бы». Сначала тихо, а потом уже в полный голос отозвались дочь и муж. «Мне? Мне надо? Да это твоя мать сегодня заявится и везде нос сунет, все прокомментирует!» — кричала Ирина на мужа. «А ты? Ты только и гораздо в смартфоне зависать, да на ноготочки блестки клеить. Почему пол не вымыла, дочери?» «Мам, да ты чего? Я не мою полы!» — возмущалась Вика, которая была уверена, что перевыполнила свою трудовую норму на несколько недель вперед. «А кто их моет, я? Хорошо, я вымою. Но тогда кто из вас будет готовить?» «Ну, пусть Танька придет и тебе поможет», — щедро разрешил добрый Семен. «Я не против». «Я тоже не против, зато она уперлась». «Ну и воспитала же ты старшенькую», — возмутился очень-преочень справедливый Иринин муж. «Даже матери родной помочь не хочет». На этой ноте и закончился приступ всеобщего единения мнений в рамках одной квартиры. Потому что дальше всплыл вопрос, а кому все-таки нужно помогать Ирине? К вечеру раздраконенное семейство спешно переоделось, нацепило натужные улыбки, сквозь которые прорывались отросшие за день эмоциональные клыки и когти, и встретило гостей. «А чего это у вас так горелым пахнет, а? Ирка, опять пирог подгорел?» — сходу выпалила Антонина Александровна. «Да, вот с выпечкой у Ирочки как-то не ладится», — согласно покивала свекровь, переглянувшись с мужем. «А чего это такое зеркало мутное? Разводы какие-то?» «А это папа тёр-тёр, а потом как плюнет в него?» — радостно доложила Вика, которая несла в комнату салатник. «Погоди, а чего это у тебя?» — удивилась бабушка с папиной стороны. «Морковь? Ну да, это же оливье. «Да никогда! В правильный оливье морковку не кладут! Вы бы еще свеклу с капустой туда бухнули и крабовыми палочками да кукурузкой залакировали!» «А мы кладем, и это правильное оливье!» — возмутилась Антонина Александровна. «Да ты же ела у нас! Чего-то тебя это не волновало раньше!» «Да я без моркови ела!» «Конечно, без моркови, еще бы! Это же Таня, которая прибегала на пару часов, чтобы занести подарки, быстро резала две версии салата, один пододвигая к тому краю, где сидели мамины свекры, а другой с морковью водружала в центр стола. Но в этом году незаметной, но такой необходимой Тане палочки-выручалочки не было, и празднование пошло под девизом «Весело-весело, с руганью и ссорами, мы под этой елочкой встретим Новый год». Из сумки Антонины Александровны время от времени обеспокоенно выглядывал сторожевой лазутчик, отправленный для присмотра за хозяйкой, покачивал усами и прятался обратно. Никакого смысла в подобном времяпрепровождении он не видел и с нетерпением ждал, когда же они отправятся назад. Просто ему очень хотелось домой в уже привычный уют с крошками печенья, свежей водичкой и вкусным-привкусным гелем со странным названием «Антитаракан», которыми их племя снабжали добрые и щедрые хозяева. Неожиданными событиями 31 декабря обернулась и для семейства Крыланы. «Куда это опять Крылана исчезла?» — удивился Крылашир, не обнаружив сестру в доме. «Да кто ж ее знает? Она с утра маме, бабуле и девочкам помогала, а потом ушла к себе. Ты в ее комнате смотрел?» — откликнулся Клювасий. «Нет, тебя дожидался с гениальными указаниями. Смотрел, конечно. Нет ее там. Зато окно приоткрыто». «Значит, летает», — глубокомысленно выдал брат. «Сам подумай, в Москве этой как полетать вдоволь? А она-то столько лет не могла на крыльях держаться. Вот и выпархивает при каждой возможности». «Да это-то понятно, но почему она никого из нас не берет, даже запрещает? А когда я попытался проследить, она мне внушила, что я божья коровка, и мне надо вернуться домой и пожужжать». Возмутился Крылашир, который до сих пор не мог спокойно слышать упоминания о любых коровках. «Ну, одной ей хочется. Тем более, что ты ж, как дятел, все бубнишь и бубнишь ей о своем знакомом, который с сестрой пообщаться жаждет. А почему, кстати, он сам не прилетел к ней?» «Потому что видел меня в роли этого красного жучка. Теперь опасается». Именно в этот момент Крылана рассказывала Корунду Ветролову о том, как ее братец с отчетливым жужжанием кружился у окон их дома, а потом изо всех сил пытался сесть на стену, раз за разом соскальзывая вниз. «Ну что за ворона? Я же понятным языком объяснила, что не хочу, чтобы он за мной летел и как настырный попугай каркал о своем знакомом», — горячилась Крылана. «Что ты так смотришь? Испугался или разочарован?» «Как я могу быть разочарован тобой? Я восхищен!» Ветролов говорил абсолютно искренне. Он и мечтал о такой. А ему все попадались псевдокроткие вороницы, старательно изображавшие живое воплощение перечня врановых хороших манер. «Я только хотел узнать, когда я могу лететь к твоим?» Они поняли, что нужны друг другу очень быстро, и при этом не было ни пышных многокарных объяснений, ни раскланиваний по правилам вороньего этикета. Было только бездонное небо, усыпанное яркими звездами, и они сами. Да, наверное, другого им и не надо было в тот момент. Ничего лишнего, никаких отвлекающих факторов, свидетелей и не требующихся им традиций и всего прочего, ценного не больше, чем старое обтрепанное прошлогоднее перо. Теперь они не могли наговориться друг с другом. Корунд бы сразу прилетел к ее родителям. Но Крылана не торопилась, ждала подходящего момента, а пока наслаждалась совершенно упоительным ощущением того, что она... Нет, вы только представьте, не просто кому-то приглянулась, а по-настоящему любима, и это взаимно. Подходящий момент, по мнению Крыланы, настал 31 декабря. В этот день ее семья суетилась и готовилась к празднику точно так же, как и любая человеческая. Вороны любопытные давно рассмотрели во всех подробностях людские традиции. А потом... Потом решили, что это им нравится. «Вот и чудесно! У нас уже все убрано, приготовлено, все торжественные и нормально выглядят. Ну, разве что крыло Ширры иногда еще слегка жужжит. Но это временно, да и почти не слышно», — рассуждала Крылана. «Лучшего момента для знакомства с Корундом не найти». Она решительно изложила все это жениху, тот согласно покивал головой и отправился за невестой к ее родне. Когда младшие воронята прилетели к бабушке и наперебой закаркали, что тетя Крылана прилетела, но не одна, а с каким-то красивущим огромным вороном, семья замерла и начала немного нервно переглядываться. «И кто это пожаловал? Может, Краникор из Дубняковых? Он крупный», — предположил отец Крыланы. «Нет-нет, он большой, но похож на лохматый веник из перьев», — возразили невестки. «Да что мы гадаем, полетели посмотрим!» Все семейство высыпало во двор и уставилось вверх. Да, такого ворона они точно не видели. Он был крупнее, чем любой из их знакомых. Ладный, очень красивый. «Вот уж точно не веник из перьев!» Пробормотал Клювастих и толкнул потихоньку жужжавшего брата. «Не жужжай! В смысле, не жучи! А то сестрица еще чего-нибудь придумает!» Пара черных птиц кружила над домом, без сомнения вырисовывая брачный узор. «Да ладно! И где же наша скромница без перрица такого отхватила?» — ахнула любопытная вороница-соседка, когда пара опустилась за высоченный забор. «Ну надо же! А вот вам и Крылана без перана! Дразнили ее наши, дразнили, а она-то лучшего ворона привела!»